Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News, 1 мая по инициативе Федерации демократических профсоюзов и Федерации профсоюзов Южной Кореи в Доме парламентариев в Сеуле состоялось учредительное собрание Оргкомитета профсоюзных организаций Южной и Северной Кореи для успешного проведения общенационального форума «За мир и объединение Родины и нормализацию межкорейских отношений». По словам выступавших, в декабре минувшего года корейцы с севера и юга и зарубежья договорились провести общенациональный форум и обязались сплоченными силами нации обеспечить мир на родине и добиться ее воссоединения. Общенациональный форум послужит важным моментом объявления нового начала межкорейских отношений и открытия очередной эпохи 15 июня, подчеркнули выступавшие.